Ждать пришлось целую неделю. Проснувшись на восьмой день, мореходы увидели на берегу полсотни индейцев. Они предлагали начать переговоры. Слепцов по просьбе Ивана Степановича тотчас спустился к ним, прихватив с собой шестерых промышленных.